Окончательно я очнулся от гулкого удара, потрясшего корпус Рэндбола. Казалось, гигантская металлическая туша корабля содрогнулась всем своим нутром. Характерный протяжный вой тормозных и поворотных двигателей, скрежет металла от переходных причальных тамбуров означали, что к нам прибыли гости. Встреча в космосе с другим кораблем не такое уж частое событие. Но сколько я не прислушивался, толстенные переборки не донесли до меня больше ни единого звука. Утром стюард, подавая завтрак, тихо прошептал: «Ночью пришел рейдер из Лимы, с вами хотят говорить. Тайные люди, очень важная беседа». Больше мне ничего не удалось узнать, несмотря на все старания. Стюард лишь прижимал палец к губам, да кивал на неработающие телесканеры. Словно не он сам в прошлый раз сказал мне о том, что они неисправны. Выскальзывая за дверь, он шепнул лишь одно слово: «Ждите». Одетый в новую, недавно выданную форму, начальник службы безопасности Рэндбола, лейтенант Лоуэлл, сидел в своем кабинете один и, пощипывая верхнюю губу, у сына которой все никак не могли занять отведенное им в мечтах место, читал новый, только что полученный из центра приказ. Приказ пришел нарочным с рейдера, и поскольку такого никогда еще не случалось, Лоуэлл читал приказ старательно, как криптограмму, желая уловить скрытый между строчками смысл. Но то ли такого смысла не было вообще, то ли у Лоуэлла не хватало для этого опыта, ничего, кроме банальнейших казенных фраз, извлечь из документа ему не удавалось. «Вам предписывается обеспечить необходимую секретность, предоставить полную самостоятельность. Поступайте в распоряжение». «Я им что, кукла?» – спросил Лоуэлл, обращаясь к письменному столу, на что тот, естественно, ничего не ответил. Тогда лейтенант решительно встал и прошелся по кабинету, все убыстряя шаг. В голове почти мгновенно сложился отличный план предстоящей операции. Не той, которая предписывалась ему приказом, а придуманной самостоятельно и предназначенной обеспечить полную ясность происходящего для него лично. Гости пожаловали минут через 40. Двое в форме инженерной службы крейсера. Третий оказался моим старым знакомым, боевиком Лавинского, тем самым, с которым мне пришлось драться. Критонов сопровождал нас и в подземелье Лимы, однако сейчас сделал вид, что не узнал меня. Я охотно последовал его примеру, поскольку человек этот мне не понравился своей жестокостью и непредсказуемостью поступков. А после случая с Сонаром я вообще не слишком доверял людям Лавинского. Совершенно непонятно, как этот человек очутился на Рэндболе. Неужели для его доставки отправили специальный корабль? Это казалось слишком невероятным. Сдержав свое любопытство, я промолчал, внимательно разглядывая своих гостей. Тот инженер, что был постарше, держался непринужденно и своей улыбкой, показным добродушием, старался заранее расположить меня к себе. Второй, совсем почти мальчишка, с едва пробивающимися усиками, прятал взгляд и топтался у самого входа, почему-то не желая, чтобы я обратил на него внимание, и тем самым, разумеется, вызвал к себе наибольший интерес. Форма на нем сидела мешковато, словно наспех подбиралась с чужого плеча. Он не задавал вопросов и ни разу не поднял глаз. Разговор начал тот, что постарше. Представился он как уполномоченный Тетросоюза Ларсон. Выходило, Камур отправил рейдер за 400 парсеков, чтобы любезно предоставить своим политическим противникам возможность встретиться со мной. Критонов предпочел в разговор не вмешиваться, и все это начинало сильно смахивать на плохой любительский спектакль с переодеванием. Ларсон говорил о чести, о том, что я в неоплатном долгу перед Тетросоюзом, спасшим мне жизнь и организовавшим побег с Лимы. Суть его путанного монолога в конце концов свелась к тому, что настала пора действовать. На Рэндболе все готово для захвата корабля людьми Тетросоюза, а мне предназначена во всей этой детективной истории роль штурмана, которую я якобы уже обещал Лавинскому. Бунт в открытом космосе по законам Камора карается смертью. Рисковать жизнью ради интересов Тетросоюза, к которому я не имею ни малейшего отношения, не такая уж малая цена. Почему, собственно, вы думаете, что я соглашусь на такое предложение? Что касается бегства Слимы, то мне помнится, меня доставили на этот корабль полицейская служба корпорации. Лабинский преспокойно позволил корпорации загнать меня в угол, чтобы удобнее было потом из него выуживать. Это злило меня больше всего. Мною просто пытались воспользоваться в своих интересах деятели Тетрасоюза и любезно предоставили мне роль пешки в своих непонятных играх. «Послушайте, Крайнов, в конце концов мы можем найти другого человека. На рудниках Сверсона живут недолго. И выбор у вас небольшой». «Выбор у меня действительно небольшой, но тем не менее я отказываюсь от вашего предложения». «Вы не можете этого сделать. Мы готовили всю операцию в расчете на вас. Мы затратили массу средств, времени. Мы рисковали жизнью наших сотрудников». «Очень сожалею. Меня просто забыли спросить о согласии вовремя». «Может быть, мне просто пришить его?» – спросил Критонов. «А корабль поведешь ты, что ли? Скажите прямо, Крайнов, чего вы хотите? Денег?» Ларсон уже с трудом владел собой. Я вовсе не собирался провоцировать его на непродуманные крайние действия. В конце концов, Криптонову ничего не стоило воткнуть нож в любого человека. «Мне хватает моего заработка, но если вы отдадите рэндбол под мое начало, тогда я, возможно, соглашусь». Честно говоря, я сам удивился этой фразе. Она прозвучала неожиданно, помимо моей воли. Я не собирался становиться капитаном, даже не думал об этом. И вдруг на тебе. «Я не могу этого сделать без согласия штаба. У нас уже есть человек, которому будет поручено командование кораблем». «Кто он?» Впервые вмешался в разговор тот молодой инженер, что все время держался в сторонке. Его вопрос явно не понравился Ларсону. «Когда придет время, вам сообщат». «Видите, как мало вы доверяете собственным сотрудникам. Я сразу же воспользовался подвернувшейся возможностью». «А еще хотите, чтобы я вам доверял?» «Нет уж. Только если управление кораблем будет в моих руках, я соглашусь рискнуть». «Я предупреждал вас о том, что Крайнов ненадежен. Мы не можем ему доверять. А теперь он знает слишком много, его придется ликвидировать», — гнул свою Критонов. «Откуда вы знаете о его неблагонадежности? Это ваша собственная выдумка?» «Нет, это данные разведотдела. Он хочет использовать Тетрасоюз в своих личных целях». «Опять Элен», — подумал я. «Сколько еще раз мне придется жалеть о своем опрометчивом поступке?» «Сейчас бесполезно спорить о том, кто будет командовать кораблем. Сначала нужно его захватить. Потом я свяжусь со штабом, и мы решим эту проблему». Ларсон попробовал еще раз обойти мои условия, но я твердо стоял на своем. «Так дело не пойдет. Мне нужны гарантии». «Вы даже не представляете, к чему меня вынуждаете и какие трудности нас ждут. Проще всего мне было бы пообещать вам сейчас все, что угодно». В его голосе слышалось отчаяние. «Вы прекрасно знаете, что это не так. В любом случае, кроме меня, управлять рэндболом у вас некому. Иначе вас бы здесь не было. Ну а в штурманской рубке у меня всегда будет возможность проверить, как выполняются мои приказы». «Чего вы добиваетесь, Крайнов? Славы? Она весьма сомнительна. Шансов довести операцию до успешного конца у нас не так уж много. Центральный компьютер напичкан защитными блоками. Еще до начала операции его придется вырубить, иначе автоматика пошлет на базу аварийный сигнал. Рэндбол поведут вручную».